Пижонски сказано. Бар этот был всего лишь отделенницем с дверкой в обычной трехшкафной библиотечной стенке, только и было там иногда, что слегка початая бутылка московской, да что-либо красненькое, вроде как гора. Для захожих гостей не более. Но я был с рождения субъект любознательный, находчивый, и не преминул заметить, что после глотка другого или чуть-чуть в чай в голове появляется много мух. Опечатка. Следует читать много музыки. А еще дядюшка был, дядюшка-алкаш, вполне убежденный алкаш. Человек значительный и чудесный, военный, бывший морской разведчик, с двумя невынутыми осколками, мастер на все, страстный охотник, рыболов, тонкий знаток природы, обожатель собак и детей, обладатель прекрасного тенора, абсолютный слух, художественная душа дяди Миши, любимый мой дядя Миша, храню его кортик, алкаш дядя Миша, и научил, посвятил, преподнес первую и не где-либо, а в лесу, ночью возле костра, поперхнулся, ожегся, чуть не вывернуло, но стерпел, тут же занюхать черняшкой дал, как полагается. А потом так тепло, так хорошо, ночь высидели, а на утро под его руководством поймал первого и, кажется, последнего в жизни серебристого окунька. Это лето мы провели вместе, у него отпуск, у меня каникулы. Беспрозрачненько дядя Миша никогда за обед не садился. Опускаю множество неинтересных подробностей. Спиться в школе, несмотря на содействие приятелей, не удалось. Поступление в институт, вспыхнувшее вдруг неуместное пристрастие к самообразованию, к языкам, к музыке, любови, еще любови, принесло, отнесло. Но другое возникло. В мединституте, в морге. При вскрытии трупов табачный дым кажется амброзией. Там, в морге, многие из нас, юных эскулапчиков, и начинали эту забаву, если не раньше. Ну, а после уже, ну, как кто привяжется, так и отвяжется. Еще из ранних заметок о себе, позже приведенных к некоему общему знаменателю, третий курс, после возвращения с целины, 57-й год, гнойный аппендицит, срочная операция. Делали подместный, и вдруг непереносимость к новокаину, шок. Там, на операционном столе, чуть было не переправился. Ввели быстренько промедол, были утоляющие, еще и наркотиком тогда не считавшиеся. Доделали благополучно. Послеоперационный период боли, дискомфорт, ну, все как положено, терпеть можно. Сознание ясное, настроение наилучшее, но что-то во мне сразу запомнило тот спасительный, симпатичный укол. И как-то тихонько попросила еще. Первые два дня кололи еще на ночь по показаниям, а потом хватит, болеть уже не должно. А у меня нет, не болело, но что-то где-то тянуло, нехорошо что-то напрягалось, что ли. Хотелось еще этого промедола или чего-нибудь, чтобы чуть-чуть легче стало там где-то, ну и в животе заодно. Еще просил, не давали. И слава Богу. Наркоманическая расположенность. Четырем колют или в рот суют что-то раз десяток и более. Ничего, не привыкают, не прилипают, хотя, может, им быть от этого и приятно, и хорошо, и боли уходят, и тоска утихает. Перестают принимать порядок, как ни в чем не бывало. А пятый уже с первого или второго захода уже тянет, уже без тяжело или... Как-то пусто. Это, может быть, и иногда так, некое особое совпадение свойств данного наркорецепиента с данным наркоагентом, что-то вроде взаимной любви с первого взгляда, любви роковой, предусмотренной звездными расписаниями, или сравнение поземнее, такое химсовпадение, от которого данный таракан дохнет, нюхнув данную порцию борной кислоты, а другому вкусно. Но чаще, гораздо чаще с этим вот пятым дела иные. Не к этому, так к другому. Так и норовит, так и клонит к чему-нибудь да прилипнуть. Да еще и не к одному чему-то, а и к тому, и к другому, и к третьему. Такая широкая увлекающаяся натура. Такой способный, многогранный наркорецепиент. Теперь я их узнаю и предузнаю еще маленькими, еще и ничего попробовать не успевшими, кроме соски или собственного пальчика. по выражению глаз, по мимике —